вышел. Гуляя по саду, он подошел к беседке струящихся ароматов, но увидел там полное запустение. Тогда он направился во двор душистых трав. Оттуда по-прежнему доносилось благоухание цветов. Так как двери и окна были заперты, Бао Юй повернулся и зашагал в направлении павильона благоухающего лотоса. Еще издали он увидел у отмели осоки нескольких девушек, которые стояли, опершись о перила. Их служанки, присев на корточки, что-то искали на земле. Потихоньку пробравшись за склон искусственной горки, Бао Юй прислушался. «Посмотрим, клюнет или нет», — проговорила одна из девушек. И Бао Юе показалось, что это голос Ли Вэнь. «Уплыла!» — послышался в ответ другой голос. «Я знала, что не клюнет». Это уже был голос Тань Чунь. «Подожди, сестра, не двигайся!» — послышался третий голос. «Она сейчас приплывет!» «Приплыла!» — раздался возглас. Это крикнули Ли Ци и Сю Янь. Бао Юй не мог больше вытерпеть. Поднял камушек и бросил в воду. Послышался всплеск, девушки вздрогнули. «Кто это? Так напугал нас!» Бао Юй выбежал из-за склона и воскликнул. «Ха, здорово! Сами развлекаетесь, а мне ничего не сказали». «Так я и знала. Это брат Бао Юй!» — воскликнула Тань Чунь. «Ну, плати за вспугнутую рыбу. Только собралась клевать, а ты ее напугал». «Вы играете, а меня не позвали», — улыбнулся Бао Юй. «Это я должен вас наказать». Все засмеялись. «Давайте ловить рыбу по очереди», — предложил Бао Юй. «Загадаем, кто поймает, тот будет счастлив в этом году. Кто не поймает, тому не повезет. Ну, кто первый?» Тань Чунь предложила Ли Вэнь, но та отказалась. «В таком случае я буду первой», — заявила Тань Чунь и, обернувшись к Бао Юю, добавила. «Если ты вновь распугаешь рыбу, берегись». «Я пугал не рыбу, а вас», — ответил Бао Юй. «Лови, сколько тебе хочется». Тань Чунь закинула удочку. Вскоре поплавок задрожал и ушел под воду. Девушка дернула удилище, и на берегу оказалась трепещущая рыбка. Шишу подхватила ее и пустила в кувшин со свежей водой. Тань Чунь передала удочку Ли Вэнь. Та забросила ее и, как только дрогнул поплавок, выдернула. Крючок был пуст. Девушка забросила вновь, но едва дрогнула леска, опять выдернула ее. На крючке ничего не оказалось. Ли Вэнь подобрала крючок и осмотрела его. Он был согнут. «Теперь я не удивляюсь, что ничего не ловится», — воскликнула она. Она приказала Су Юнь выправить крючок, нанизать нового червяка и поправить тростниковый поплавок. Вслед за тем она вновь закинула удочку. Поплавок вскоре погрузился под воду, и девушка, дернув удилище кверху, вытащила двухвершкового карася. «Теперь пусть уйдет брат Бао Юй», — предложила Ли Вэнь. «Нет, сначала сестры Ли Ци и Синь Сю Янь», — возразил Бао Юй, — «а я после них». Сю Янь ничего не ответила, но Ли Ци сказала. «Все же пусть попробует брат Бао Юй». Пока не разговаривали, на воде послышались всплески, и Тань Чунь воскликнула. «Хватит припираться. Глядите, вся рыба ушла в сторону, где стоит сестрица Ли Ци. Пусть она и удит». Лици приняла удочку и действительно, как только закинула, поймала рыбешку.